Очень модными духами были Коти и Убиган. Летом мы с мужем все же умудрялись немного отдохнуть на пляже. Мы любили купаться и загорать, и для этого часто отправлялись в солнечные дни на берег реки Марна, недалеко от Парижа. С нами ездили и наши друзья. Привычку ездить на Марну мы с Колей сохранили и после войны. Во время немецкой оккупации мы часто ходили в Гран-Опера, где преимущественно шли балеты Лефоря. Каждую среду давали балетные спектакли. Зал был почти полон, но не отапливался. Люди брали с собой из дома одеяло, чтобы согреться. Я помню «Жизель», «Фантастическую свадьбу», «Сюиту в белом», «Между двумя кругами» в постановке Лефоря. И еще один замечательный балет, который Лефарь назвал «Иоганн да царица». Какой хороший балет был. Но потом по политическим мотивам его уже более не ставили. Танцовщицы из-за холода выходили на сцену прямо в свитерах, и это никого не смущало. Солировали в балетах Лефаря Соланж Шварц и Лизет Дарсонваль. Но лучшей исполнительницей была большая русская артистка и балерина Нина Вырубова. Кроме постановок Лефаря часто давали старый балет «Два голубка». У Сержа Лефаря во Франции было очень громкое имя, но, несмотря на это, он так и не купил собственной квартиры, жил в отелях, хороших, правду сказать, часто в Лотти на Рю-де-Кастильоне. Говорили, что во время оккупации Лефарь получил специальное разрешение полететь на немецком самолете в Киев, где жила его семья, которую он не видел много лет. Кто бы мог от такого соблазна отказаться? Когда немецкая армия стояла под Москвой, Гитлер был уверен, что столица СССР будет вскоре в его руках. Он даже вызвал для переговоров в Берлин Сержа Лефаря и предлагал ему возглавить труппу Большого театра в Москве. Однако ход войны изменился. Все это Лефарю припомнили позднее. Все же, на мой взгляд, Сержа Лефаря незаслуженно уволили из Гран-Опера. Во время оккупации он продолжал балетные сезоны и показывал как-то Адольфу Гитлеру внутреннее убранство этого величественного дворца Гарнье, как будто он мог им отказать. В Гран-Опера Лефарь устроил специальное представление дуэта нагишом с другим танцовщиком Мишелем Рено. В общем, после освобождения Парижа Лефаря причислили к рангу коллаборационистов, и он попал в опалу как настоящий изменник. Ему пришлось уехать в Монако и там руководить балетом Монте-Карло. Немцы во время оккупации многих принуждали работать в Германии, но те, кто поехал, неплохо заработали. Даже знаменитая русская балерина Нина Вырубова по принуждению ездила в Польшу на гастроли во время оккупации, танцевала в Познани, и некоторое время она выступала в паре с Вовой Игнатовым в Германии. После войны многих арестовали за контакты с немцами, и женщин, сожительствовавших с ними, публично обрили наголо. Это считалось высшим позором. Но когда волосы отрастали, распутницы перебегали к американским солдатам и продолжали вести разгульный образ жизни. Пострадали тогда за коллаборационизм с немцами многие знаменитости. Кинозвезда Арлетти, модельер Шанель. Интересно вспомнить слова Арлетти на суде в свою защиту. «Мое сердце чисто французское, а все остальное интернациональное». Коко Шанель спаслась от расправы благодаря звонку Уинстона Черчилля, а того просил об этом бывший любовник Шанель, герцог Вестминстерский. Известны слова Коко Шанель в свое оправдание. «Когда женщина в моем возрасте находит себе любовника, у нее нет времени заглянуть в его паспорт. Я не знала, что он немец». Нашу русскую приятельницу Олю Орис и ее мужа арестовали и увезли после войны в лагерь в Дранси, но потом выпустили как невиновных. Они накинулись на нас по возвращении. «Почему же вы не приехали в лагерь нас навестить?» Но мы с Колей боялись их навещать. Конечно, и сами французы очень мило сотрудничали с немцами, торговали на черном рынке, но после освобождения все вдруг стали патриотами своей страны.